Преступление. Перед уходом на работу Маня Михайлова разбудила Лёшку и минут пять, неоднократно повторяясь, терпеливо вкладывала в его полусонное сознание программу того, что необходимо сделать в течение дня. При этом главным наказом было то, чтобы Лёшка с Витькой к 3 часам дня пришли к нефтебазе и с часок или подольше поиграли недалеко от нее, между дорогой, ведущей с колхозного тока, и этой самой нефтебазой, или как там еще называли, заправкой. По этой дороге примерно в то же время мать на параконном фургоне будет везти горох с тока, приспособленную под зерновой склад церковь. «Сынок, не забудь только, ты запомнил? Да проснись же, ради бога! На Витьку надень это серое пальтишко, а сам оденься в папин пиджак. Вот они лежат на табуретке, приготовленные. Понял, сынок, не забудешь, а? Обязательно придите к заправке и ждите меня». Я там буду проезжать мимо и должна вас увидеть. Лёшка, наконец, вроде проснулся и осмысленно взглянул на мать, спросил. «Зачем это, мам? Ну там все узнаешь. Вы только придите обязательно и обязательно оденьтесь вот в это». И мать еще раз показала на лежавшую на табуретке одежду. «Все запомнил, сынок, 3 часам, ладно? Запомнил, мам, запомнил, все сделаем». И Лёшка помахал рукой, убегающей на работу матери. Его заинтриговал наказ обязательно быть в заправке, а потому свои обычные повседневные задания он выполнял сегодня без особого интереса. Проснулся Витька, братья убрали постель, умылись, позавтракали, потом вышли на зады, перевели и привязали теленка на новое место, где трава казалась менее вытоптанной. Часа полтора затем Лёшка полол морковь, выщипывал из нее мелкую траву, а Витька носился по огороду, отвлекая старшего брата всевозможными просьбами, то посмотреть на найденную им козявку, на интересную бабочку, то вырезать свистульку. Купались, загорали, сходили еще раз к теленку, напоили его. После обеда Лешка уговорил Витьку лечь спать, даже некоторое время полежал с ним вместе, пока Витька сладко не засопел во сне. В назначенное время и в назначенном месте встреча состоялась. Мать, остановив лошадей, быстро усадила ребят в фургон, чуть ли не до краев, наполненный горохом, и продолжала движение по направлению к церкви. Она тут же объяснила Лёшке и Витьке, что они должны успеть, пока доедут до моста, насыпать в карманы своей одежды гороха столько, сколько в состоянии донести до дома. Фокус заключался в том, что мать ночью сделала прорези в карманах одежды для того, чтобы горох через эти прорези уходил в подклад, и таким образом ее предупреждение насыпать в карман гороха столько, сколько ребята могут донести, было абсолютно необходимым. Лёшка быстро справился со своей задачей и помог загрузиться Витьке. Не доезжая до моста, возле огорода бабки Уланихи, мать, придержав лошадей мгновенно, высадила Витьку, а Лёшка, хоть и не очень ловко, сумел выбраться из фургона сам. Все дальнейшее могло бы показаться смешным, если бы не было до слез грустным. Лёшка, видать, перестарался и до того перегрузил карманы, особенно Витькины, что тот даже не смог стоять на ногах. Стоило Лёшке лишь чуть приподнять его, как тот сразу же падал. Все попытки добиться другого результата были тщетны. В конце концов, раздев Витьку, Лёшка решил нести его пальто сам. Но только братья двинулись в путь, как Витька, трусивший сзади, увидел утечку гороха из Лёшкиного пиджака. «Лёнь!» — закричал он в испуге. «Из тебя горох текет, гляди!» Лёшка тут же присел и, проверяя место, откуда сыплется горох, нашел прореху по шву подклада. Он, конечно, понимал и знал, что совершенное матерью с его участием деяние есть воровство, преступление, и что по его обнаружению их ждет неминуемая жестокая кара. Лёшка растерялся, не зная, что предпринять. Высыпать горох и бежать? Но ведь это еда, это гороховая каша. Лёшка аж взмок. Сердце гулко стучало где-то у самого горла. И вдруг... В нем все застыло, замерло, даже вроде дыхание остановилось. Лёшка увидел медленно приближавшуюся к ним бабку Уланиху. А надо сказать, что при встрече с высокой, широкой в кости, прямой, суровым, мрачным взглядом Евдокии Асеевой, прозывавшейся почему-то Уланихой, весьма неуютно чувствовали себя даже взрослые. Уланиха давно еще издали заметила копошащиеся в конце огорода ребятишек, но не могла определить, то ли играют тут, то ли с помощью отвлекающего маневра собираются совершить набег на ее владение. Подойдя поближе, она сообразила, что с ребятами происходит неладное. Немного было маленьких смельчаков, которые не сорвались бы с места при ее приближении, особенно если они замышляли что-либо неблаговидное, а тут вместо бегства чуть ли не паралич. Бабка вплотную подошла к полусгнившему забору и словно наткнулась на сухой горящий взгляд, выражавший целую гамму чувств, попавшего в безвыходное положение Лёшки, и страх, и отчаяние, и решимость. Лёшка смотрел молча, не моргая, притих и прильнувший к брату маленький Витька. «Михайловы, что ли, ребятишки-то Манины?» — скрипуче спросила бабка. «Что молчишь, старшой, отвечай», — приказала старуха. «Михайловы», — с трудом выдавил Лёшка. «А чего тут расселись? И что за подвода останавливалась около вас?» — продолжала допрос у Ланиха. Лёшка вынужден был рассказать и показать все. В конце чуть не слышно попросил: «Не выдавай нас, бабушка». «Как же не выдавай? В кутузку вам дорога-то прямая. Туда вас куда же еще? Эх вы, горе мое луковое! Вот что, сидите тут и не шевелитесь. Сейчас вернусь». Через несколько минут у Ланиха появилась с ведром и пересыпала в него конфискованный ею горох, весь до единого зернышка. Перенесла его, накрыв сверху травой, на свой огород, вернула одежонку ребятишкам и, наказав о происшедшем никому не говорить ни слова, а вечером прислать к ней мать, отпустила их, молчавших все время, домой. Маня прибежала к Уланихе в 11 часу вечера после работы. Осторожно поторкавшись запертую изнутри калитку, она тут же услышала приглушенный голос хозяйки. «Кто там? Это я, Маня». Войдя в отворенную калитку, вся холодея от страха, пришелица взглянула мокрыми глазами на грозную Уланиху и еще раз представилась. «Это я, Маня Михайлова. Прости, бабушка, ради Христа». «Вижу, что, Маня, глазами Бог не обидел. О прощении не у того ты просишь. Я тебе, бабочка, не судья. Перед детьми-то своими виновата». «Да как же тебя, милая моя, угораздило на такое решиться посередине дня белого?» — заведя Маню на кухню, продолжала грозно выговаривать бабка Уланиха. «Али не видишь и не слышишь, как закон-то лютует? Посадят за милую душу и на детей не посмотрят. За карман хлеба сажают, а твои-то карманы. Надо же додуматься. Да мальчишки-то ничего не видят, кроме хлеба картошечного со жмыхом пополам. Ладно, бабань, поняла я, прости, пойду я, а то вставать уже скоро, до свидания, прости». И Маня стала пятиться к выходу. «Постой, ты куда это, девонька? А целое ведро богатства-то своего ты кому, мне, что ли, оставляешь, бессовестное? Вот, бери, все цело. Хотя, погоди, чего же это я? Выходит, сама тебя в тюрьму толкаю. Ночное дело. А ну-ка, кто встретит? Чего говорить будешь?» «Не знаю», — робко ответила Маня. «То-то и оно, что не знаешь. Давай-ка так сделаем. Ты беги, и в самом деле поздно уж. А я утречком добро твое сама принесу. Меня не остановит. Не беспокойся, милая. Часиков 9 и занесу. Корми своих мужиков. Ребятишки-то, видать, хорошие». Маня неожиданно для себя самой бросилась к Уланихе, расцеловала ее в обе щеки и, как на крыльях, помчалась домой. А наутро бабка Уланиха не только в целости и сохранности доставила бесценный груз, но и подарила Лешке с Витькой гостиниц по конфетке от той еще довоенной поры.